Я ведь и не собирался уезжать. В горнице вспыхнул свет. На столе запел разогретый самовар, свидетельствуя о наступившем мире и покое. Вкусная крошка, мам. Очень хорошая. И, между прочим, такой душистый чай только ты умеешь заваривать. Настасья ничего не говорила тебе. То, как председатель ее на легковушке катал. Рассказывала. Показала и то место, где черемухи нарвала, а в Дотину поляну около Беляевки. Ну а что в этом ты нашла предусудительно? Да Настя в первый раз на Волгу села, интересно ведь. Думаешь, я не видела, как она в клуб на танцульке бегала? Ну, мама! А ты сама никогда не ходила на гуляние? Помню я, бывало, пустишься в пляс в своих брезентовых туфлях со шнурками, аж пол гудит. А все вокруг притоптываю, в ладоши похлопываю. Так и Стефа, а я и теперь чем могу. Станцую, спляшу на твоей свадьбе, уж так и будет. Чайку налетишь? Нет, хватит. Опился, как говорят у нас в Марьяновке. Вот ты, мама, ругаешь Настю. А ведь почти ничего о ней не знаешь. Хотя она самая близкая твоя соседка. Тебе кажется, что Настя избалована. А она в детдоме с малых лет росла. Как в детдоме? Теперь еще нет войны, чтобы детей в приют отдавать. Но люди умирают не только на войне. Есть всякие болезни, дорожные катастрофы, да мало ли еще чего. Но сама подумай, стала бы Настя сидеть в каникулы здесь, если бы были живы ее родители. Да, ну лето еще впереди, вот сидит. Да и огородик караулить надобно. Погуляй, иди. Слышала, будто картину хорошую сегодня в клуб привезли. Фильмы, которые здесь крутят, шли в Москве год назад. Так сходи к пастуху Никодиму, телевизор посмотри. Насмотрелся телепередач на 10 лет вперед. Ну, может, с Настасьей сюда придете. Слова хозяйства у нее нету. По сметанке, по картошке. По чаю самоварному поди шибко стасковалась. Быстренько я все приготовлю. Днем обругала, вечером в гости зовешь. Так неужто я злопамятная? Жизнь-то суседская. И бронимся, и миримся. Хорошо. Так Насте и передам. От избы Герасимовых до кладбища версты полторы ходу. Но с пригорка оно виднеется хорошо, с потемневшими, а кое-где и свежими, еще не успевшими заветриться деревянными крестами под зеленой накипью берез, черемух, тополей, рябины. День стоял жаркий, безветренный. Белые одуванчики облаков часто накрывали солнце, и Анну Анисимовну со Степаном то и дело обгоняли несущиеся по земле тени. Дождить как бы не принялось. Сегодня, поди, сено уж мечут бригадные. По костам мы с бабами разворошили. Вчерась просохли, небось. Стёпка, побудь еще пару дней. Огурчики теперь разгулялись. Земляника, малина поспела. В лесок за рыжками сходим. Да успеешь в город-то. В гости там тебя никто не ждет. Не могу, мама. Отпуск же мне не на все лето дали. Через полнедели на работу. Не забыл, где отцова-то могилка? Забываются дома и улицы, но не могилы. Близко в просвете тонкоствольных зеленеющих берез –